Глава 7. Сильно зажмурила глаза, только бы не видеть их всех вокруг, не понимать, что сейчас вот-вот произойдет, как будто это не по-настоящему, ведь так просто не может быть. «Эх, не отпускаешь ты свою силу, а жаль!» Донесся до меня голос верховного мага, словно он был совсем рядом, словно прозвучал сразу в моей голове. От неожиданности открыла глаза и даже на миг забыла, кто стоит вокруг меня. «Адвен импетум!» — раздался громкий голос господина Гарриета, распространившийся, казалось, по всему вражескому лагерю и докатившийся аж до стен нашей крепости. «Старик, что за непонятные слова? От привалившего счастья голову повело?» — спросил самый разговорчивый из стражников Джеффри. Гарриет лишь смерил его презрительным взглядом. «Я вовремя решила стать зрячей, иначе ни за что не поверила бы в то, что так долго стоявший и бездействовавший маг — решит таки вмешаться и спасти меня, да и посмотреть было на что. «Эй, да ты и не старик вовсе!» — испуганно крикнул Джеффри, но его друзья не обратили внимания, а зря. «Адвен импетум!» — произнес он снова и вытянул свою руку вперед. «Адвен максима!» И тут мощная силовая волна моментально отскочила от него и разметала всех мерзавцев, сгрудившихся вокруг меня. Тех, кто удерживал силой мои руки и ноги, тоже откинуло. А вот я почувствовала на своей коже лишь нежное прикосновение легкого ветерка. «Вставай, дитя!» Гарриет подошел ко мне и подал участливо руку. «Благодарю!» — выдавила из себя и с трудом поднялась на ноги. Эмоции пережитого ужаса и крайнего недовольства поздним вмешательством мага я попыталась скрыть за тщательным приведением себя в порядок. Но если листву и комки грязи еще можно было отряхнуть, хоть и оставив от них пятна, то надорванный лиф платья я никак не была в состоянии отремонтировать. Обида и ощущение себя голой вмиг охватили меня. Почему-то сейчас стыд и позор от едва не произошедшего явственнее дали о себе знать, чем во время бесполезной борьбы с теми мерзавцами, которые, кстати, сейчас валялись от меня на приличном расстоянии и не подавали никаких признаков жизни. Я невольно поежилась, стоило лишь представить, что они встают и снова пристают ко мне. Яркая картинка в голове чуть не заставила бежать обратно к папеньке под его крыло и защиту, позабыв напрочь о том, почему я здесь вообще оказалась. «Они не очнутся, не бойся». Гарриет словно прочитал мои мысли и поспешил успокоить. Перевела рассеянный взгляд на него, ведь действительно позабыла и о нем. Минутное забвение дало выход моим эмоциям, совершенно наплевав на то, что я не должна так разговаривать с верховным магом, выплеснула из себя все возмущение и злость. «Вы стояли и смотрели, и ничего не делали!» Некрасиво наставила на него указательный палец. «А теперь делаете вид, что все нормально?» «Успокойся, пожалуйста, Амелия. Я ведь сказал тебе, что ожидал увидеть, как пробуждается твоя сила, и тем самым выходит наружу», ответил Гарриет таким тоном, словно объяснял нашкодившему ребенку, что так делать нельзя. «Какая сила? Во мне с рождения тлеет слабая искра. Нужно слишком много времени и концентрации, чтобы сделать хоть что-то с помощью нее. Потому я и предпочитаю вести себя как человек без дара. Не стоит оно затраченных усилий». От изумления, что он сказал все это всерьез, а еще от крохотного чувства вины, что позволило себе такой неуважительный тон с самим верховным магом, я выразила свои мысли максимально полно и откровенно. «Вот именно, искра!» — торжествующе произнес Гарриет. «Искры достаточно, чтобы разжечь большой костер. Либо она тухнет, а костер так и не разгорается», — тут же возразила. «А здесь многое зависит от мастерства того, кто им занимается», — мудро заметил Гарриет. «Вы только что намекнули на то, что у вас недостаточно мастерства?» — скептически выгнула бровь. «Но все-таки я склоняюсь к мысли о том, что мою искру не разжечь. Понятия не имею, почему вы ее вдруг решили попытаться пробудить. Вы специально подстроили это мерзкое происшествие? Подговорили этих?» «Пожалуйста, только бы он ответил нет, иначе я не знаю, как выживу среди этих безжалостных зверей. Я ведь никому не смогу поверить, везде буду чувствовать подвох и опасность». «Нет, конечно, дитя, я здесь ни при чем, они сами проявили свои гнилые стороны души», вроде бы совершенно искренне возмутился Гарриет. «Мысль возникла у меня спонтанно и во многом в силу того, что они увидели во мне беспомощного старца. Я иногда пользуюсь этим обликом, чтобы узнавать, что думают простые люди. Но поверь, я бы ни за что не позволил плохому случиться. Я не вмешался сразу лишь потому, что в условиях сильного испуга и опасности в человеке порой просыпаются дремавшие доселе силы. И я ему поверила, хотя и не простила, но поверила, и приняла, что господин Гарриет гораздо больше верховный маг новой империи, нежели человек. Я вас поняла, и даже догадываюсь, что вы будете делать еще попытки к моему внутреннему пробуждению, тяжело вздохнула. «Можно вас попросить больше не пользоваться подобными ситуациями, иначе я всех людей начну бояться?» Гарриет изучающе посмотрел в мои глаза и только потом ответил. «Хорошо», — склонил он голову в знак согласия. «Это было чуточку слишком, ты права. К тому же все равно не помогло, а значит, нужны эмоции другого рода». «Да почему вы так уверены в успехе? Я ведь уже не маленькая девочка. Возраст расцвета силы мною пройден». «Уверен». Коротко ответил Гарриет, как отрезал. И я поняла, что дальнейшие расспросы и споры на эту тему бесполезны. «Пойдемте, леди Амелия». Он галантно предложил мне свой локоть. «Да какая я леди в таком виде? Мой плащ изрезан, а платье...» Не договорила и махнула рукой. В уголки глаз резко набежали слезы. «Я должу вам свой». Гарриет снял с себя плащ и накрыл им меня. «А как же? Рик догонит, он в порядке». Обернулась растерянно назад, и впрямь мой бесстрашный слуга уже поднимался на колени. «Идемте, вы ведь не хотите привлечь внимание других, желающих подзаработать на вас?»